Итак, дорогие друзья, мы читаем 45-ю лекцию в истории России XIX века. Эта лекция посвящена последствиям, ближайшим последствиям освобождения христиан. Я назвал ее «Смута и умиротворение». Мы ее читаем 23 июля 21 года. Сергей Германович Пушкарев в своей «Истории России» 1801-1917 года писал: «И крестьянские бунты, в кавычках, о которых доносили начальству свитские генералы и жандармские офицеры, и, в кавычках опять же, массовые стихийные революционные восстания крестьян, о которых повествуют советские историки, одинаково относятся к области мифологии. Ни восстаний, ни бунтов в действительности не было, ибо нигде крестьяне не убивали помещиков и чиновников, не совершали вооруженных нападений на войска и полицию». Даже немножко странно, что такой серьезный историк русской эмиграции, как Сергей Германович Пушкарев, вот так легко обходит эту важнейшую и сложнейшую проблему послереформенной деревни, первых лет послереформенной русской деревни. Ведь и через 57 лет после этой реформы, во время выборов в учредительное собрание в 1917 году, все еще сказывалось несогласие крестьян с этой реформой. Оливер Редкей, исследователь выборов в учредительное собрание, книга «The Election to the Russian Constituent Assembly of 1917», изданная в 1950 году в Кембридже, Массачусетс, писал: «Русская деревня непреодолимо жила во власти стремления завладеть помещичьей землей, ничего за нее не платя. И программный принцип кадетов, то есть конституционно-демократической партии, предполагающий компенсацию бывшим владельцам, сколь бы юридически или нравственно он ни был оправдан, приводил только к одному – к воздвижению непреодолимого препятствия для партийной работы в деревне». Именно это убеждение, что земля крестьянская и что никакие выкупы не должны в принципе за нее даваться, именно на этом строилась и вся разрушительная левая социалистическая пропаганда и в 1861-63 годах. Мы же помним, что только что за плечами были европейские революции. Красный флаг, социализм, коммунизм стали уже привычными и в Европе, и в России понятиями. Уже был провозглашен коммунистический манифест Маркса и Энгельса. И таким главным революционером в России того времени, которого таковым считали и сами Маркс и Энгельс, был Николай Гаврилович Чернышевский. Сравнительно молодой человек, 1828 года рождения, главный редактор «Современника», магистр русской словесности. С 1858 года он выступает как-то не парадоксально за срыв программы освобождения крестьян, так как воплощение этой программы приведет к затуханию революционных настроений в деревне. Мы помним, что эти же мотивы заставили Ленина выступать против столыпинских реформ в начале 20 века. Неблагополучие крестьян было важно революционерам, а использование недовольства для того, чтобы захватить власть. Об этом мечтал Чернышевский, об этом мечтал Бакунин, Ткачев, об этом же мечтал и Ленин, и Троцкий, и Плеханов. И именно Чернышевский тогда, в 1961 году, был вдохновителем организации «Земля и воля». В 1961 году это была не маленькая организация, конечно, совершенно конспиративная, подпольная, но в нее входило до 3000 человек. Ее, опять же, Маркс и Энгельс называли главной революционной партией России. И вот в феврале-марте 1961 года Чернышевский, по всей видимости, Чернышевский, я сейчас скажу, что абсолютной уверенности в его авторстве нет среди ученых, диктует свою знаменитую прокламацию. В нелегальной типографии, устроенной в московском доме Всеволода Дмитриевича Костомарова, племянника русско-украинского историка Николая Ивановича Костомарова, эта прокламация печатается. В итоге арестованный во время распространения прокламации Костомаров пошел на сотрудничество с полицией и многое выдал, в том числе и выдал Чернышевского. До нашего времени дошла рукописная копия прокламации, сделанная Михаилом Михайловым для отдания в печать и предъявленная в ходе следствия Чернышевскому. Авторство прокламации было подтверждено литературоведом Мирой Иосиповной Перпер в 1975 году, когда она использовала графологический анализ для идентификации почерка Захарина, родственника жены Чернышевского, который записал прокламацию под диктовку писателя, и якобы в этой рукописи есть правки самого Чернышевского. В сущности, нам сейчас не важно, был ли автором этой прокламации Чернышевский, но это важно для историков творчества Чернышевского и его деятельности. В советское время авторство Чернышевского считалось каноническим, оно разделялось и милицией Васильевной Нечкиной. Но сейчас в этом многие сомневаются. В частности, в статье Демченко «Памяти Перпер», опубликованной в «Новом литературном обозрении» в первом номере 2002 года, в этом высказываются сомнения. Но именно за эту прокламацию был арестован Чернышевский 7 июля 1862 года, помещен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, и 7 февраля 1964 года был осужден на 14 лет каторги, а затем на пожизненное поселение в Сибири. Хотя во время следствия Чернышевский категорически отрицал свое авторство. Государь сократил каторгу до 7 лет, приговор вынес знаменитый судья, близкий когда-то друг Пушкина, сенатор Матвей Михайлович Корнеолин-Пинский, сын врача из Чернигова, лучший выпускник Смоленской гимназии и Санкт-Петербургского университета, когда-то писавший стихи в «Сын Отечества». Чернышевскому в 1974 году было предложено подать прошение о помиловании Александром II, но он отказался. Без всякого помилования он получил разрешение жить в Европейской России в 1883 году и умер в Саратове на 62-м годе жизни в 89-м году. До 1905 года все его сочинения находились под запретом. В сущности, их бесталанность, их, в общем, слабость признается подавляющим большинством русских литературоведов. Но как политик Чернышевский, безусловно, очень крупная величина. И вот, что пишет он в этой прокламации, кстати, очень большой. Это целый, можно сказать, трактат. Или он, или кто-то другой, нам неизвестно. Значит, только что дана свобода крестьянам. И, как вы помните, через 2 года, в феврале 1963 года, должны быть прекращены обязательные отношения оброка по отношению к помещику, и все крестьяне должны стать свободными от обязательств по отношению к помещику. Сохранятся только обязательства в отношении государства. Ну, государство за них заплатило, значит, соответственно, крестьяне в течение, как вы помните, 49 лет должны эти платежи погасить. От помещика они становятся полностью свободными и могут работать у помещика только по добровольному согласию, а никаких оброков, естественно, ему не платят. только там, где не заключены вот эти договорные грамоты между помещиками и крестьянами, там, ну, продолжаются некоторые отношения. Так вот, Чернышевский пишет, не 2 года, а 5 или 10 лет проволочит это дело, и все будет по-старому. Только в словах и выходит разница, что названия переменяются. Прежде крепостными либо барскими вас звали, а ныне срочно обязанными вас звать велят, а на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки слова-то выдуманы. Вообще, надо сказать, что вся прокламация написана в каком-то таком несколько гайерском псевдонародном ключе. Срочно обязанные. Вишь ты, глупость какая! Какой им черт это в ум-то вложил? Такие слова. Так вот оно как. 2 года живите, царь говорит, покуда земля отмежуется, а на деле земля-то межеваться будет 5, либо вовсе 10 лет, а потом еще 7 лет живите в прежней неволе, а по правде-то оно выйдет опять на 7 лет, а разве что 17, либо 20, потому что все, как вы сами видите, в проволочку идет. Так значит, живите вы по-старому в кабале у помещика все эти годы, 2 года, да 7 лет, значит, 9 лет, как там в указе написано, да с проволочками-то, взаправду выйдет 20 лет, либо 30 лет, либо и больше. Не скоро же вы воли дождетесь, малые мальчики, да болот, али до седых волос дожить успеют, покуда воля-то придет по тем порядкам, какие царь заводит. Дальше Чернышевский пишет. А не знал ли царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это забрать? Значит, знал, оболгал он вас, обольстил он вас. А то и вот еще в чем воля. И у французов, и у англичан подушной подати нет. Пачпортов нет, каждый ступай куда хочет, живи где хочет, ни от кого разрешения на то ему не надо. А то вот еще в чем у них воля, то есть в Европе, никто над тобою ни в чем не властен, кроме мира. Миром все у них правится. У нас исправник, либо становой, либо какой писарь, а у них ничего этого нет. А за место всего староста, который без мира ничего поделать не может, и во всем миру, и во всем миру ответ давать. А мир над старостью во всем властен. Полковник ли, генерал ли у них, все одно перед старостью шапку ломит. И во всем старосту слушаться должен. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Кто хочет на военную службу, все равно, как у нас помещики, юнкерами и офицерами служат, коли хотят. А кто не хочет, тому и принуждения нет. А солдатская служба у них выгодная, жалование солдату большое дается, значит, доброй волей идут служить, сколько требуется людей. Вот сравнение с Западом характерное для тех документов, для тех вот прокламаций тема. Если уже в большевистское время и в эсеровское время Запад представлялся как мрачный, деспотичный, его специально сгущали краски, показывая, как там все плохо, то вот эта ранняя социалистическая пропаганда, она еще вся пронизана восторгом перед Западом, перед парламентаризмом, который надо бы у нас вот прямо взять и немедленно насадить. И дальше Чернышевский задает вопрос. А как же нам, русским людям, в исправду вольными людьми стать? Можно это дело обработать, и не то, чтобы очень трудно было, надо только единодушие иметь между собою мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись. Солдат просите, чтобы они вас учили, как в военном деле порядок держать, а кроме того, ружьями запасайтесь, кто может, да всяким оружием. А когда все готовы будут, значит, везде поддержка подготовлена. Ну, тогда и дело начинай. Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам люди есть, а отовсюду нам вести приходят, как народ, да что народ, а мы все люди русские промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся. А когда пора будет за доброе дело приниматься, тогда откроемся». Если вы помните, очень похожими словами было написано воззвание к Семеновскому полку в 1822 году. Но эта прокламация далеко не единственная. Огарёв писал разбор нового крепостного права, публиковал его в «Колоколе», писал прокламации, что нужно народу, что нужно войску, которые были опубликованы в 1862 году, а в феврале 1863 года, в ожидании всеобщего крестьянского восстания, которое, по их мнению, должно было начаться как раз после того, как истечет двухлетний срок вот этого временно обязанного состояния крестьян, то есть в феврале 1863 года, он пишет всему народу русскому, крестьянскому, от людей ему преданных поклон и грамота, опубликованная в общем вече в приложении «Колокол» в 1963 году. Но годы публикации отстают на год от года реальной публикации, поэтому реальный 1963 год, а стоит 1862 год. И опять же, это призывы к восстанию, к военному восстанию. В мае 1861 года в Лебединском уезде Харьковской губернии был обнаружен манифест о воле. Его авторство до сих пор неизвестно, но он очень суров. В нем написано буквально следующее, он короткий. «Его императорское величество объясняет, любезные мои дети, что я вам посылаю свою благодать. Не слушайте ни панов, ни попов, они вас будут обманывать, а найдите себе благодеятельного человека, он вам прочтет мою милость правильно, а вы ему заплатите с души по копейке серебром. Слушайте, что он будет читать, так и делайте, если будут насылать на вас чиновников, бейте, держитесь кучей, не выдавайте из себя и того, кто будет читать, и каким-нибудь способом приходите ко мне, и правы будете. Работать на барышне мужикам два, а женщинам один день стягло. Земля помещичья отдается вся крестьянам, помещикам оставляется очерета, болото, чтобы было где гнездиться, как чертям. Вода сойдет, земля останется, и то людское, а около дома помещика в два ступеня вокруг, то есть на две стопы лишь земля вокруг дома помещика помещи. Во время жатвы на работу к помещикам не ходить, пусть собирают хлеб со своим семейством, что соберет, то и его, а если будет оставаться несобранный хлеб, то собрать миром и миром разделиться. По дате и повинности 5 лет никаких платить государь прощает. Помещик должен пахать на своем участке сам сокою. Если не умеет направить сохи, то крестьянин, который тут случится, и пан его будет просить, должен направить, но не смеяться. Пан должен жить с крестьянами в соседстве хорошо, если скот или птица сойдет на огород или же на участок его земли, и он будет прогонять, то дом и вся его постройки его раскидать, место расчистить и его, то есть помещика, из села выгнать. Дворовым каждому семейству, значит, помещик, пан, должен построить хату с постройками, дать лошадь, корову, соху, барану и все хозяйственные принадлежности и по 100 рублей серебром на каждого. А будет сего не исполнить, то все его имущество и постройки продать и раздать на мир. Помещику оставляется земли пахотный участок на его семью, такой же, как и мужику, а больше ничего». Подобные воззвания крестьянам их множество. Например, «Долго давили вас, братцы», написано «Землёй и волей» студентами Казанского университета в ноябре 1962 года Умновым, Шатиловым, Элпидиным, Третьяковым, Орловым и Бургером. Это воззвание приведено в книге «Конец крепостничества». и множество других. Вот представляете, по России ходит огромное количество вот таких воззваний, подметных писем. Одни говорят, что вообще ничего б никому платить не надо. Другие говорят, что сам царь дал всем волю, а помещиков приравнял крестьянам. Третьи призывают, как Чернышевские, к военным выступлениям. Кстати, обращений к армии тоже немало, к солдату тоже немало. Крестьяне не образованы. Как вы помните, и манифест, и тем более положение о упразднении крепостного права сложные, многостраничные, непонятные. Их толкуют местные грамотеи, там, солдаты, отслужившие, или какие-нибудь еще люди, там, умеющие читать. Каждый в свою пользу. И понятно, крестьяне слушают, им интересно, что им говорят, им хочется воли, им хочется свободы тут же и сразу, как хочется и через полвека. И поэтому начинаются настоящие бунты. В Воронежской губернии бунт в селе Тишанки Бобровского уезда подавлен военной силой 45-го Азовского полка, а взбунтовалось более 10 тысяч человек. Губернатор уволен, генерал свиты его величества Петр Карлович Мердер, сын воспитателя царя Карла Карловича, смещен за подавление военной силы восстания. Царь колеблется, стоит ли подавлять такие выступления, но в конце концов понимает, что стоит. И вы увидите, что даже самые ревностные эмансипаторы, но честные, среди помещиков, они приходят к этому же выводу. О этом восстании подробно написано в записках графа Дмитрия Николаевича Толстого, опубликованных в Русском архиве в 1885 году. Волнение крестьян в Чембарском и Керенском уездах Пензенской губернии. Рапорт свитского генерал-майора Дринякина об этом, о подавлении этого волнения. 12 апреля 1861 года вооруженные агрессивные крестьяне собираются толпами до 10 тысяч человек с криками «Воля! Воля!», развозят поселением красное знамя, оскорбляют священников, бьют старшин Исоцких. Вот как пишет Дринякин. На высокий шест был привешен красный большой платок. Шест вставили в колесо, колесо положили в телегу. И в таком виде возили поселением. За ним шли массы мужиков, баб и детей. Если не найдем настоящего манифеста с Егорьевским крестом в церкви, то попа повесим вверх ногами. Много молокан, ненавидевших православных, подучают их. Земля вся наша, на оброк не хотим и работать на помещика не станем. Лидер – крестьянин из Малакан Леонтий Егорцев. Он ездил по деревням, объясняя по-своему манифест. Крестьяне его очень уважали и носили за ним скамейку, с которой он выступал. Адъютант генерала Дринякина Худяков в своих дневниках пишет: «Солдатики-грамотеи перетолковывали манифест в мужицкую пользу, а мужичкам только того и надо было. Облыжный указ нам читают, а настоящую золотую царскую грамоту скрывают от нас. Нам отдали всю землю, а работать на барина больше не следует». Сам генерал Александр Максимович Дринякин предложил крестьянам прислать своих представителей, которым бы он растолковал манифест, а они бы объяснили прочим. То есть он шел на мировую, но крестьяне отказались, требуя земли и воли. Подстрекатели их убедили, что если они не отобьются до Пасхи от помещиков, то навечно вновь будут обращены в крепостную зависимость. То есть какие-то, видите, совершенно непонятные, ну, такие, ну, нумерические, нумерологические, псевдомистические какие-то идеи, они тоже блуждали. Помещики объясняли генералу, и, да и крестьяне это понимали, что если не обратить восставших к сельским работам, то голод неминуем. Но если весной не посадить, понятно, что осенью нечего будет пожинать, и будет голод. Понимаете, это сейчас у нас можно пойти в магазин и купить, но тогда-то все было не так, что посеял, то и пожал. А крестьяне в ответ говорили: не повинуемся, ничего не хотим, умрем за Бога и царя. А вот подстрекатели им говорят: если войска будут вас стрелять, то вы выдержите только 3 залпа, и тогда сами начальники объявят вам чистую волю. Эти, надо сказать, подстрекательства имели ужасные последствия. Генерал Дренякин пишет шефу жандармов, что делать? Что делать? Крестьяне не повинуются, там не уже были совершены насилия, уже с огромным трудом и даже с несколькими жертвами удалось вызволить молодого офицера, которого крестьяне взяли в заложники. Там старост связали и готовы были их всех линчевать буквально. Вот, и он пишет, что делать, и 17 апреля получает в ответной телеграмме разрешение действовать по своему усмотрению. И тогда, когда огромные толпы пытаются захватить и сжечь усадьбу помещика, где, собственно, остановился генерал Дренякин, он приказывает солдатам открыть огонь. И вот мужики идут сплошной стеной, плечом к плечу. Солдаты в них стреляют, залп за залпом. Мужики и не бегут наступать, и не рассеиваются, а также молча, плечом к плечу наступают. Без всякого падают раненые и убитые, они смыкают ряды и идут дальше. Этого не может быть, перешептываются офицеры. Они прекрасно знают, только что позади Крымская война, что когда стреляют в толпу, ну, даже в строй воинский, то строй или идет в атаку, или разбегается. Но не дрогнуть – это может быть только очень дисциплинированное войско. Им Георгиевский крест за эту храбрость давать надо, говорят друг другу офицеры. В итоге убито крестьян 11. Ранено 31, 29 наказаны шпицрутенами, 16 розгами, 114 направлены в рудники и на поселения, 5 священников и диакон, поддержавшие восставших, наказаны. Даже раненые крестьяны, которым ампутировали конечности, конечно же, без всякого наркоза, повторяли, что на работу не выйдут, а умирают за Бога и царя. Генерал Дренякин пишет императору телеграмму: сокрушенным сердцем всеподданнейше доношу, сего не вынужден был употребить 41 пулю казанского полка против бунтовавших в селе Кондеевке. Это не восторг, это не триумф, как в Новочеркасске, а сокрушенность при Хрущеве, да? А сокрушенное сердце. На самом деле стрелять не хочется, стрелять нежелательно, но иначе начнется уничтожение и людей, и помещиков, и имений. Все идет к этому. Конечно, Сергей Германович был неправ. Но, разумеется, самая известная из всех этих катастроф – это так называемая Безденская катастрофа, происшедшая в Спасском уезде Казанской губернии, тоже в апреле 1961 года. Владимир Набоков, писатель Владимир Набоков, как-то сказал, что вся русская пореформенная история – это движение от станции «Бездна» до станции «Дно». Вы помните, что вот станция «Дно» – это там, где поезд царский повернул в первых числах марта, 1 марта, повернул на Псков, где было то вскоре подписано отречение от престола. А вот первый пункт – это бездна, Безденская катастрофа. Что же произошло? Крестьянин Антон Петров, местный крестьянин, грамотный, убеждал своих односельчан: царь дал волю уже в 1858 году, а помещики это скрывали. Поэтому вся земля принадлежит крестьянам, и хлеб, собранный и проданный в продолжении 2 лет, надо взыскать с помещиков. Восстало более 10 000 человек в ответ на эти слова из 75 деревень и сел Спасского, Чистопольского и Лаишевского уездов, Казанской и нескольких соседних уездов Самарской и Симбирской губернии. Крестьяне отказываются выходить на барщину, сдавать помещикам хлеб. 12 апреля в бездну вошли 2 роты Тарутинского полка под командованием генерал-майора графа Антона Степановича Апраксина. Позднее, кстати, генерал Апраксин стал одним из основоположников воздухоплавания в России, известный жертвователь на гражданские нужды. Он пытается выступать перед крестьянами, но крестьяне кричат: «Нам не нужно посланного от царя, но самого царя давай нам, стреляйте, но стрелять вы будете не в нас, а в государя Александра Николаевича». После этого по приказу Апраксина было произведено 6 залпов по безоружной толпе, в результате чего по донесению Апраксина был убит 51 человек и ранен 77. По другим сведениям, убито было 87 человек. Врачи говорили о том, что число жертв превышает 350 человек. Только после этих 6 залпов толпа рассеялась, а Антон Петров, тот самый крестьянин, который всех сбунтовал, вышел из дома, неся положение о крестьянах над головой, и был арестован. 18 апреля он был публично расстрелян батальоном Тарутинского полка. Командовал расстрелом подполковник Словцов. Розги и тюрьма были участью многих других. 16 крестьян были преданы военному суду. Казанский военный губернатор Петр Федорович Козлянинов, сочувствовавший, в общем, крестьянам, ну, конечно, не восстанию, но крестьянам, писал в донесении 22 апреля министру внутренних дел: «Числом жертв он, Апраксин, вызвал здесь негодование многих. Тем более, что, кроме непреклонного упорства в ложном толковании и невыдаче Петрова, крестьяне не буйствовали, ни вреда сделать никому не успели и были 12 апреля совершенно безоружны». Самого же Антона Петрова, расстрелянного, ну, естественно, тогда ведь тела выдавали, это в советское время ничего не выдавали и не выдают до сих пор, ну, вот той же Белоруссии, казненных смертной казнью. Вот, тогда, естественно, тела выдавали казненных. И он был похоронен на кладбище. И генерал-майор Апраксин писал 14 мая: «Злонамеренными людьми пущен слух, что Антон Петров был не преступник, а мученик, что над могилой его светится огонь, что ангел в белой одежде виден ночью и что он должен скоро воскреснуть». Государь не поддержал своего губернатора, а поддержал графа Апраксина. «Не могу не одобрить действий графа Апраксина. Как оно ни грустно, но нечего было другого делать». Это слова самого Александра. Надо сказать, что в Казанском университете, где была очень сильна организация «Земля и воля», начались волнения. Студенты Казанского университета и Казанской духовной академии отслужили молебен по погибшим во время волнений в селе Бездна. На этих волнениях выступил молодой адъюнкт-профессор Афанасий Григорьевич Щапов. Его короткая речь, очень характерная, как вот такая революционно-зажигательная речь, она тоже приведена в конце крепостничества в России. И я ее вам прочту. «Други, за народ убитые, демократ Христос, доселе мифически боготворимый европейским человечеством, страданиями которого вот люди будут поклоняться, на предстоящей страстной неделе возвестил миру общинно-демократическую свободу во времена ига Римской империи и рабства народов. И зато военно-пилатовским судом пригвождён был ко кресту и явился всемирной искупительной жертвой за свободу. В России за 150 лет стали являться среди горько страдавших темных масс народных, среди вас, мужиков, свои христы, демократические конспираторы. С половины прошлого столетия они стали называться пророками, и народ верил в них, как в своих искупителей-освободителей. Вот снова явился такой пророк, и вы, други, первые по его воззванию пали искупительными жертвами деспотизма за давно ожидаемую всем народом свободу. Вы первые нарушили наш сон, разрушили своей инициативой наше несправедливое сомнение, будто народ наш не способен к инициативе политических движений. Вы громче царя и благороднее дворянина сказали народу: «Ныне отпущаешь раба твоего. Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра, эта земля воззовет народ к восстанию и к свободе. Мир праху вашему и вечная историческая память к вашему самоотверженному подвигу. Да здравствует демократическая конституция». Вот такой вот замечательный, ну, я бы сказал, сумбур, да, предложил адъюнкт-профессор. И он был вызван в Петербург, поехал туда, был арестован, написал объяснительное письмо императору, и что же вы думаете? Он был назначен чиновником Министерства внутренних дел по делам сект, потому что он вообще был специалист именно в сектоведении. Но в 1964 году был за нерадение уволен. И в 1876 году умер. Ослужившие панихиду монахи были сосланы на Соловки, но вскоре возвращены в свой монастырь. То есть постоянное колебание, постоянное нежелание углублять вот эту жестокость. Как бы, да, надо остановить, да, надо задержать, но лучше не наказывать, а привлечь к себе. Вот это особенность того момента. Что же касается казанских дворян, то они радовались расправе. Адъютант казанского губернатора Половцев, ну, видимо, не менее прогрессивный человек, чем сам губернатор, писал: «Радости их, то есть дворян, при получении известия о стрельбе не было конца. Многие публично пили шампанское и поздравляли друг друга с успехом. Мало того, слабые женщины и те выказывали свою радость и жалели только о том, что убитых было слишком мало». Конечно, это были не всеобщие явления. Таких выступлений было, которые кончались кровью и смертью, было сравнительно немного. Но все же мы можем говорить о гибели, именно гибели нескольких сотен, может быть, тысячи крестьян. И о наказании каторгой и Сибирью десятков тысяч. Что же касается порки, то пароли очень часто и безмерно много, но это вот факт вот этого трагического времени, потому что пороть ведь не могли теперь помещики. Помещикам было запрещено вообще касаться крестьян, какое-либо налагать на них наказание, оскорблять их. Все это было категорически запрещено после 19 февраля 1961 года, но помещики могли жаловаться в уездные и губернские структуры и людям, которые были назначены проводниками реформ. И те уже выносили решение, кто виноват, и если виноваты крестьяне, ну, скажем, не исполняли свои обязанности, то их могли наказать и телесно. И вот такими людьми, через которых проводили реформы, эти люди получили название мировых посредников. Мы должны понять, что это, дорогие друзья, я бы сказал, великое изобретение вот этого комитета по крестьянской реформе. И без этого изобретения, пожалуй, мы бы столкнулись в 1961-1963 году с настоящей низовой революцией, новой пугачёвщиной, которую бы никакие бы войска не смогли остановить, и очень скоро бы, следуя прокламациям, войска стали бы переходить на сторону восставших крестьян. То, что ничего подобного не произошло, это объясняется не какой-то феерической жестокостью власти, такой жестокости не было, как вы уже убедились. Наоборот, была большая мягкость, хотя, конечно, отдельные акции были жестокими. Но очень глубоко и разумно подготовленные реформы с одной стороны и огромным количеством честных людей, образованных из высших сословий, с другой стороны. Вот эти два фактора помогли эту реформу не превратить в революцию, как надеялись Герц, Нагорёв, Чернышевский, земля и воля, для чего они прилагали, как вы видели, очень много сил. Надо заметить, что если в 1861 году крестьянские беспорядки чаще всего были по сути своей отказом продолжать нести старые повинности, о чем, собственно, и предупреждали многие, то в 1862-63 году почти все беспорядки представляли собой сопротивление введению уставных грамот. Крестьяне хотели получить все. Как вы помните, уставная грамота – это договор помещика с его бывшими крепостными крестьянами. Все крестьяне ждали, что будет дана какая-то новая воля. Какая-то новая воля, в которой крестьяне будут совсем свободны и ничем не должны, по крайней мере, помещику. Там, что касается государства – другой разговор, но помещику, по крайней мере. Самому императору Александру Николаевичу, поскольку не верили ни посланным от него генералам в губернии, ни губернаторам не верили, ни священникам тем более не верили, самому императору пришлось несколько раз встречаться и беседовать с волостными старшинами и сельскими старостами. Это была беседа в Полтаве, была беседа в Великом Новгороде во время празднования тысячелетия Руси, открытия известного памятника, о чем мы с вами будем говорить на следующей лекции. Это была и знаменитая речь 25 ноября 1962 года перед старшинами и сельскими старостами Московской губернии. Это короткая речь. На самом деле Александр, будучи, как мы знаем, уже прекрасным оратором, как и многие государственные люди, того времени, да что греха таить, и нынешнего времени, с простыми людьми говорить не умеют. Сразу переходит, так же, как и Чернышевский, на какой-то, ну, я бы сказал, немножко такой искусственный язык. Вот что сказал император Александр Николаевич волостным старшинам и сельским старостам Московской губернии. «Здравствуйте, ребята! Я рад вас видеть. Я дал вам свободу, но помните, свободу законную, а не своеволие. Поэтому я требую от вас прежде всего повиновения властям, мною установленным. Требую от вас точного исполнения установленных повинностей. Хочу, чтобы там, где уставные грамоты еще не составлены, они, чтобы были составлены скорее к назначенному мною сроку. Затем, после составления их, то есть после 19 февраля будущего года, 63-го, не ожидать никакой новой воли и никаких новых год. Слышите ли? Не слушайте толков, которые между вами ходят, и не верите тем, которые вас будут уверять в другом, а верите одним моим словам. Теперь прощайте, Бог с вами». Это слово царя было опубликовано в особом приложении к 255 номеру газеты «Наше время» за 1862 год. Надо сказать, что при всем внимании, при всей глубине разработчиков реформы и благожелательности к крестьянам, Они не предполагали, что крестьяне не захотят заключать соглашение с помещиком. Они предполагали упрямство помещиков, которые не захотят отдавать крестьянам землю, не захотят сокращения повинностей, но то, что крестьяне не захотят соглашаться на землю, на то, что она будет выкуплена государственными деньгами, они никак не могли предположить. Об этом прямо пишет Петр Александрович Валуев, новый министр внутренних дел, назначенный после Сергея Семеновича Ланского в апреле, 22 апреля 1761 года, а об этом он пишет в записке государю о положении крестьянского дела в сентябре 1761 года. Это большая и очень интересная записка, опубликована тоже в книге «Конец крепостничества», и я ее очень советую прочесть. Валуев пишет, что должно быть составлено более 100 тысяч вот этих соглашений между крестьянами и помещиками. А к началу сентября 1861 года составлено и подписано только 108. Представляете, на 100 тысяч только 100, то есть 0,1%. Почему же крестьяне не хотели их подписывать? Почему они воздерживались от перехода на выкуп? А дело в том, что было положение в освобождение крестьян, что именно ради крестьян сделаны, чтобы помещики соглашались давать им вот эти грамоты, соглашения. Думали, что помещики не будут хотеть. Было специальное положение, что если крестьяне воздерживаются от перехода на выкуп, а помещики принимают решение в одностороннем порядке, ну, выгодном для себя, то тогда помещик, а не крестьянин, должен был выплатить 20% цены выкупа, не покрытую правительственными займами. То есть правительство выкупало 80% земли, а потом крестьянин должен был это компенсировать, а 20% крестьянин был должен компенсировать сразу, то есть земли, которую он выкупал. Так вот, если крестьяне не хотят на этих условиях выходить, а помещик настаивает, то тогда эти 20% платят не крестьяне, а помещик. Значит, это было сделано, чтобы помещик шел на компромисс, и чтобы крестьяне соглашались. Но крестьяне-то не хотели, чтобы они платили эти 20%, и поэтому они всячески противились тому, чтобы заключить соглашение с помещиком, вынуждая помещика самого, самолично, по своей инициативе подписывать это соглашение в одностороннем порядке. У нас совсем мало известно об этих деталях. Так называемая вот эта левая, либеральная, дореволюционная печать, она говорила о том, что реформа шла в интересах помещика, что помещики обманывали крестьян, государство обманывало крестьян, а все было, в общем, совсем не так. И надо сказать, что современные исследования и российских, ну и западных ученых в русских архивах, они выявляют новые, совершенно новые свидетельства. Например, такой американский ученый Уайлдмен специальную посвятил работу, книгу небольшую, «The Defining Moment – Land Charters and the Post-Emancipation Agrarian Settlement in Russia». Значит, эти вот земельные соглашения и умиротворение России или урегулирование сельских проблем в России после освобождения крестьян. Она вышла в Питтсбурге в 1966 году. Уайлдмен проанализировал эти уставные грамоты 1961-1963 года по Саратовской и Орловской губерниям, поработал в архивах. И вот его вывод. Страх крестьян за свое будущее сосредотачивался в основном на тяжести денежных повинностей, а не на размерах земельных участков, поскольку надел в 3-4 десятины на душу, будучи довольно скромным, не угрожал, тем не менее, в тот момент существованию крестьянской семьи. То есть крестьяне старались ограничиться минимумом земли и при этом иметь минимум обязанностей перед государством и перед помещиком. Вот была в чем задача. Не шла борьба за землю между крестьянином и помещиком, так как это выдавали и до сих пор выдают многие наши учебники. Кроме того, задолженность дворянства к моменту освобождения крестьян составляла примерно 40% суммы от всех выкупных операций. То есть многие помещики ничего не получали от этих выкупов или почти ничего, потому что государство им не давало вот этих денег немедленно, поскольку они были все в долгах. И они выходили из выкупной операции, как пишет американский ученый, почти голыми. И именно нужда в деньгах объясняет великодушие в кавычках помещиков, которые предоставляли своим, готовы были предоставить своим бывшим крепостным максимальные наделы земли и отказывавшиеся производить отрезку земель от крестьян в свою пользу, даже когда крестьяне требовали этого. Помещикам было выгодно, чтобы крестьяне взяли больше земли и, соответственно, несли больше повинностей, и, соответственно, чтобы государство им дало больше ценных бумаг. А крестьянам было выгодно как раз, чтобы этого было меньше. Хотя на самом деле в экономической перспективе, разумеется, и крестьянам, и помещикам нужна была бы земля. Крестьянам для ведения своего рентабельного фермерского хозяйства, помещикам для ведения своего, ну, такого капиталистического сельского хозяйства с наемными работниками. Но этого тогда не понимали ни те, ни другие. Уилл Уайльдман пишет в связи с этим: ни крестьяне, ни их бывшие владельцы не основывали своих рассуждениях на точном знании ценности их земель и имущества. И те, и другие были продуктом крепостной системы, которая на разных уровнях гарантировала им существование, но не побуждала к рациональному управлению или предприимчивости. Американцу странно видеть то, что открывалось в этих документах, и то, что мы подчас не знаем. И он дальше добавляет, что уставные грамоты быстро подписывались после взаимных уступок не только в той деревне, куда были вызваны войска из-за бунта, но и в ближайших селениях. Процесс действительно не был гладким, интересы крестьян и их бывших владельцев были прямо противоположны, и окончательный результат был во многом компромиссом, достигнутым при вмешательстве и посредничестве властей. То есть вы видите, что это был компромисс, в котором крестьяне часто выходили и на протесты, и отказывались подписывать, их за это бедных пороли, ну, до кровопролития, слава богу, доходило редко, но в любом случае этот отказ в конечном счете вел к компромиссу. Ясно было, что помещику, чтобы не платить эти 20% за крестьян, ему важно было согласиться на какие-то средние требования. В результате, пишет тот же Уайльдман, бывшим крепостным удавалось заставить своих контрагентов дать им то, что им в данный момент было нужно – сниженный оброк, сиротский надел. Вы помните, что 1/4 максимального надела называлась сиротским наделом, и за него не надо было вообще нести никаких повинностей. Быстрый переход на выкуп без уплаты пресловутой 1/5, 20%, и желанные участки лугов и лесов. И все это происходило благодаря мировым посредникам. Понимаете, вот если бы, как говорил Чернышевский, между крестьянами и государством стоял бы чиновник, то конфликт был бы практически неминуем. И это понимали творцы крестьянской реформы. Поэтому вместо чиновника, принципиально, вместо чиновника они предложили в положении о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях, которое было издано 19 февраля 1961 года и опубликовано в 36-м томе полного собрания законов Российской империи второго выпуска под номером 36660, вот я самые пресловутые три шестерки, которые многих напугают. Так вот, было предусмотрено должность мирового посредника как общественного лица, которое бы урегулировало отношения между крестьянами и помещиками. Мировые посредники назначались губернатором на 3 года из местных дворян по совещанию с предводителями дворянства. Затем они утверждались в должности сенатом и не могли быть отрешены от должности иначе, как по приговору суда. То есть это были не чиновники, которых можно было уволить. Это были общественные деятели, которых губернатор из лиц, не связанных с службой. Многие из них были чиновниками, но они на это время уходили от службы, их увольняли на это время от службы, и военной, кстати, и гражданской, пока они были посредниками. И они были независимыми, ответственными только перед сенатом людьми. То есть они должны были соблюдать закон. Сенат следил за исполнением закона. Больше никаких других, там никакого властного окрика они слушать были не обязаны. Число мировых посредников было примерно 35-50 на губернию. Всего в 1961 году в 444 уездах 44 губерний Российской империи было назначено около 1700 посредников, мировых посредников. Первоначально в проекте 25 марта 1859 года посредники назывались мировыми судьями и должны были избираться крестьянами из местных дворян-помещиков. То есть еще более, я бы сказал, такая гражданская, небюрократическая форма. Вот есть дворяне, вы их знаете, крестьяне, потому что это дворяне твоего уезда. Вы знаете, кто из них злой, кто добрый, кто любит крестьян, кто мироед. Вот. И вы должны избрать, вот, видимо, хорошего, любящего вас помещика таким мировым посредником. К мировому посреднику добавлялась так называемая уездная расправа, которая состояла, кроме вот этого мирового посредника, который тогда именовался мировым судьей, из 2 заседателей. Одного избранного от помещиков, помещиками, а другого избранного от крестьян крестьянами. Понимаете, при нем должны были быть помещик и крестьянин. При рассмотрении проекта в Главном комитете от избрания мировых судей крестьянами отказались. И было указано, что порядок избрания мировых посредников по истечении 3 лет должен быть определен особыми правилами. Но эти особые правила, в общем, так и не были введены в жизнь. И в 1964 году тогдашние посредники были оставлены в должности сперва еще на 1 год, а потом их должности продлевались до 1967 года включительно. Возможно, первый проект был бы и более эффектный, более демократический, но он мог и не получиться. Крестьяне, как мы видим из дальнейшего, могли просто саботировать выборы. Они ненавидели помещиков как таковых и не верили, за редким исключением, помещикам как таковым. Общество было расколото. До этого 1,5 века крепостного рабства. И это наложило свой, конечно, отпечаток. И были вынуждены перейти поэтому к назначению губернаторам вот, мировых посредников. Им тоже решили не давать имя судьи, чтобы не путать. Они не судьи, они именно посредники. Они осуществляют посредничество между 2 враждебными сословиями, как, если угодно, парламентеры между крестьянами и помещиками. Сергей Степанович Ланской, министр внутренних дел, 22 марта 1961 года издал циркуляр, то есть циркулярное письмо всем губернаторам о том, сколь важна должность мирового посредника. В этом циркуляре он пишет, а это циркуляр на уровне закона, важность должности мирового посредника показывает само ее название. Главное его назначение – быть примирителем и судьёю интересов обеих сословий. Столь высокое призвание не может быть с успехом выполнено ни лицами, которые своей прежней общественной деятельностью или вообще своим образом мысли заявили себя пристрастными и исключительными сторонниками интересов одного лишь сословия, но еще менее обычными искателями штатных мест, могут быть они исполнены, которые в службе преследуют только личные цели и собственные, нередко корыстные выгоды. В настоящую великую эпоху, столь важную для всей будущности нашего Отечества, нужно всемерно стараться привлечь на открывающиеся вновь должности людей беспристрастных, образованных и искренне преданных святому делу, предпринимаемому всемилостивейшим нашим государем. Личные достоинства новых посредников должны утвердить за ними то высокое значение и общее доверие, которое предоставлено им верховную законодательную властью, то есть императором и сенатом. Для успеха всех предстоящих мер особенно важно, чтобы посредники пользовались не одной только властью над крестьянами, но и полным их доверием. Так как крестьяне не всегда будут в состоянии уяснить себе и самого закона сущность своих прав и обязанностей, и потому желательно, чтобы в случае сомнений они сами доверчиво и добровольно обращались к посредникам, а не искали себе посторонних, не всегда благонамеренных советников. Такие радушные отношения к посредникам будут главным и едва ли не вернейшим обеспечением мирного исхода дела. В этих видах вашему превосходительству, это обращение к любому губернатору, необходимо пригласить в посредники лишь таких лиц, которые известны несомненным сочувствием к преобразованию и хорошим обращением с крестьянами. Со своей стороны я буду по возможности помогать вам указанием на образованных, вполне благонадежных лиц дворянского сословия, особенно из служащих здесь, в Петербурге, которые не всегда могут быть вам лично известны. Это циркулярное письмо стало законом номер 37-770. Вместе с циркуляром Ланского направлялся в каждую губернию и секретный список тех людей, которых рекомендовал его заместитель и главный мотор, как вы помните, реформы Николай Алексеевич Милютин, как людей прогрессивных и которых рекомендовалось назначить хотя бы одного на уезд. Анатолий Николаевич Коломзин, бывший посредником в 1861 году по Кинешемскому уезду Костромской губернии, впоследствии крупный государственный деятель и даже председатель Госсовета в 15 году, вспоминал, в то время был такой порядок. Хотя официально назначение мировых посредников зависело от губернатора, но Милютин старался иметь по возможности в каждом уезде по крайней мере по одному человеку из лиц вполне надежных, то есть искренне сочувствующих реформе. Этих лиц из министерства указывали губернатору, и они были назначаемы. Из 166 рекомендованных министерством лиц были назначены 112, или около 70%. Подобные конфиденциальные письма посылались для представления кандидатов в члены от правительства на мировые съезды дворянские. Сами посредники говорили, что они подлежат контролю только Бога и Сената. Вот в той самой записке, о которой я уже говорил, Петра Александровича Валуева в сентябре 1861 года, так говорится о мирских посредниках. «Мировые посредники по настоящее время действуют усердно, успешно и вообще соответствуют своему назначению. Местами заметна односторонность взгляда, неопытность, неправильное понимание своего призвания и положения, выражающееся в стремлении считать себя вполне независимым от губернского управления, от Министерства внутренних дел, и не признавать над собой никакой власти, кроме правительствующего Сената. Для предупреждения недоразумений министерство внесло в главный комитет два представления, относящиеся до ближайших местных учреждений. Первое – по вопросу о порядке ревизии мировых учреждений. Второе – о порядке назначения следствия над мировыми посредниками в особенности. Но при всем том, если принять во внимание число посредников, более 1600, то нельзя не признать выборы лиц в эту должность большей частью весьма удачным и не отдать полной справедливости общему направлению их деятельности. Их положение во многих случаях до крайности затруднительно. Они поставлены между крестьянами, часто не понимающими нового своего положения, и помещиками, часто не желающими понимать нового порядка вещей или медленно и с трудом к нему привыкающими. Некоторая односторонность посредников даже неизбежна при тех упорных и раздражительных нареканиях, с которыми они встречаются именно со стороны помещиков. Мое заключение по сему предмету основано на продолжительном и внимательном наблюдении за возрастающими в разных местах жалобами. Я неоднократно старался удостовериться в степени их основательности в разных губерниях и должен убедиться в том, что означенные жалобы весьма нередко приносятся до крайности опрометчиво, раздражительно и несправедливо. Так что, как вы видите, и новый министр внутренних дел Петр Александрович Валуев очень отнесся положительно в целом к институту мировых посредников. Функции мировых посредников – разбор споров, жалоб и недоразумений между крестьянами и помещиками, проверка составленных помещиками уставных грамот или составление их при несогласии сторон. Они, то есть посредники, вели дела по выкупным договорам, надзор за органами крестьянского самоуправления, а также судебно-полицейская власть в деревне. Решение гражданских исков со стоимостью менее 30 рублей. Средний участок мирового посредника в центральной губернии 30 на 30 верст, а в таких больших и малонаселенных, как Пермская губерния, доходило до 100 верст. В среднем на участке жило около 6 тысяч человек в нескольких десятках деревень и дворяне в таком же числе усадеб. Посредник был одним из них. То есть вы видите эту огромную ответственность и в то же время реальную независимость этого человека от него, от способности его уговорить и крестьян, и помещиков, убедить, помочь, зависел успех вот в его участке крестьянской реформы. Современная исследовательница Института мировых посредников Наталья Федоровна Устьянцева, написавшая прекрасную работу «Институт мировых посредников в системе государственного строя России. Формирование и компетенция», которая вышла в книге «Государственный строй. Политика. Правовые идеи России. Второй половины XIX века. Воронеж. 1987 год». Вот она писала, я вообще довольно много пользуюсь ее материалами. И все же при столь многосложных обязанностях, недостатков, желающих занять посредническую должность, на первых порах не было. Здесь сказалось стремление либеральной, просвещенной части русского общества освободить Россию от позорного перед лицом Европы рабства, дикости, азиатчины, европеизировать ее. Волна общественного подъема после Николаевского темного, застойного времени всколыхнула даже глухие углы провинциальной России. Многие студенты-помещики возвращались из университетов с сильным антикрепостническим зарядом и стремлением приложить свои силы к делу освобождения крестьян. Сергей Германович Пушкарев вторит ей. В мировые посредники, которым предстояла почетная, но трудная задача распутать вековой узел крепостных отношений, пошли люди, принадлежащие к цвету дворянской интеллигенции. Александр Иванович Кошелев в своих записках пишет, который сам участвовал в этой посреднической деятельности, надо отдать справедливость русскому дворянству. Оно доставило вначале великолепных посредников, Эти общественные деятели, за немногими исключениями, действовали в первые 6 лет вовсе не в сословном духе, а старались установить порядок, равно безобидный для землевладельцев и для крестьян. Уставные грамоты были составлены и утверждены в положенный двухгодичный срок, и над этим посредники вообще много и хорошо потрудились. Потомок конотопских казаков Александр Матвеевич Лазаревский, посредник Черниговской губернии, впоследствии известный археограф, вспоминал, он 34-го года рождения, значит, совсем молодой: «Когда я прочитал положение, меня обуяла великая охота самому попасть в число тех, кто призывался для приведения в действие великого закона. Казалось, что все молодые силы отдал бы этому делу. Так оно было светло и радостно». Сейчас Лазаревскому в честь него названа в Конотопе улица, учреждена премия. В Украине помнят освободителей, а в России много ли помнят? Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, вице-губернатор Рязанской, потом Тверской губернии, 26-го года рождения, характеризуя общественное настроение того времени, писал: «Разом освободить из плена египетского целые массы людей, разом заставить умолкнуть те скорбные стоны, которые раздавались из края в край по всему лицу России, такое дело способно вдохнуть энтузиазм беспредельный». Московские ведомости тогда, 4 августа 1962 года, писали: «Можно смело сказать, что в настоящее время в России нет звания более почетного, высокого, благородного, но вместе с тем и более трудного, как звание мирового посредника». В конце марта 1961 года «Русский вестник» указывал, что теперь становится даже модой ехать в деревню и идти в мировые посредники. Такое настроение значительно облегчит начальникам губернии выбор. Это было поколение детей, если вспомнить роман Тургенева «Отцы и дети». Отцы еще крепостники, а их дети, такие же дворяне, естественно, и будущие, казалось бы, помещики, они шли вот в эти мировые посредники. Средний возраст посредников в 1961 году – 37 лет, 2/3 до 40 лет, каждый четвертый – совсем молодой. Высшее образование было почти у половины посредников. Свыше половины – военные чины, и среди них много офицеров гвардии. На время посредничества им давался отпуск из армии. Титулованные дворяне составляли 5% посредников, хотя среди дворян России их было всего 2%. Среди имен посредников можем встретить имена, известные до сих пор. Это и граф Лев Николаевич Толстой, и его брат Сергей, это и Константин Дмитриевич Кавелин, это и хирург Николай Иванович Пирогов, уже не такой молодой, 1810 года рождения, но тоже пошедший в посредники. Это братья Самарины, это сыновья министра внутренних дел Сергея Степановича Ланского, это зять его преемника Петра Александровича Валуева, это сыновья историка Николая Михайловича Карамзина, это сыновья Дениса Давыдова, партизана 12-го года, братья того самого Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, это и художник Николай Николаевич Ге, и физиолог Иван Михайлович Сеченов, и совсем молодой, 43-го года рождения, будущее светило биологии Климент Аркадьевич Тимирязев, и князь Владимир Александрович Черкасский, и вернувшийся из Сибири декабрист барон Розен, и замечательный князь Михаил Иванович Щелков, о котором, может быть, сказать пару слов, тверской помещик Бежецкого уезда, специально вернулся из Америки, куда он уехал в 60-м году изучать железнодорожное дело. Он специально вернулся, чтобы стать мировым посредником в своем уезде. А в 64-м году вернулся в США и потом стал, как вы знаете, министром путей сообщения в России. Вся деятельность посредников была гласной. нас было дело открытым. Посредник – это была не общественная должность. Посредник получал в год большую зарплату – 1500 рублей на расходы. Это, надо сказать, легло нелегким бременем на разоренную казну России. Посредник, как правило, не был мелкопоместным дворянином. В среднем он имел 200-300 душ крестьян до реформы и около 2000 десятин земли. Посредники встречали ожесточенное сопротивление со стороны и крестьян, и помещиков. Деятельность Льва Николаевича Толстого в Крапивинском уезде Тульской губернии была оценена помещиками как направленная в пользу крестьян. На губернском дворянском съезде в декабре 1961 года дворяне уезда ходатайствовали об увольнении его от должности посредника ввиду отсутствия в помещиках доверия к графу Толстому. В январе 1962 года он писал Василию Петровичу Боткину, своему другу: «Я попал в мировые посредники совершенно неожиданно, и, несмотря на то, что вел дело самым хладнокровным и совестливым образом, заслужил страшное негодование дворян. Меня и бить хотят, и под суд подвести, но ни то, ни другое не удастся. Я жду только того, чтобы они поугомонились, и тогда сам выйду в отставку». В Смоленской губернии в декабре 1961 года все посредники хотели подать в отставку, и губернатор именно из-за под давлением помещиков. Хотя они все сами были помещиками этой губернии, этого уезда, это не надо забывать. И губернатору стоило большого труда убедить их не уступать незаконным требованиям дворянства. Причем в этой губернии, по донесению жандармского офицера, выбор кандидатов на должность мировых посредников производился в каждом уезде самими дворянами. И были окончательно допущены к исправлению должности те лица, которые представляли наибольшую благонадежность. Но даже они при первых же действиях превратились в глазах помещиков, социалистов и коммунистов. Посредник Воронежской губернии Броневский вспоминал, как, оставшись в меньшинстве на своем мировом съезде, сложившемся целиком из крепостников, на предложение выйти в отставку ответил: «Мировой съезд не имеет права мне делать таких предложений. Я служу не дворянам». Тогда все общество, как ужаленное, крикнуло: «Кому же? Краю, в котором живу», – отвечал Броневский. Либеральная печать осуждала посредников, уступавших притязаниям дворянства. В Московских ведомостях была перепечатана статья из Могилевских губернских ведомостей о причинах отставки двух посредников Быховского уезда. Дворяне составили обвинительный акт, где посредники характеризовались как расхитители общественного достояния. Им ставились в вину слишком самостоятельная деятельность и невнимание к интересам дворян. Передав акт в губернское присутствие, посредники подали в отставку. Автор ставил вопрос: правы ли мировые посредники, подав из оскорбления в отставку и уступив незаконному неудовольствию 18 человек дворян? Неужели интересы более 20 тысяч крестьян, права которых охранялись беспристрастной деятельностью посредников, остались у них на втором плане? Псковский посредник был избит дворянами в губернском дворянском собрании, о чем сообщал. Уже упоминавшийся Коломзин писал: «Мы знали, что оставь мы свои места, то за перемену и направление наверху крестьянское дело попадет в руки людей совершенно противоположного с нами направления. Начатое дело будет коренным образом испорчено, и мы оставались, лавируя между положением и циркулярами, стараясь забывать последнее, только когда это было возможно». Издавалась специальная газета «Мировой посредник», где описывались все эти события. Петр Наркизович Обнинский, за ним самим гонялись раздраженные помещики с пистолетами, чтобы отомстить за справедливое наделение их крестьян землей, писал, что им, посредникам, приходилось отвоевывать каждую пять отводимой в надел земли, отстаивать всякий рубль, сбавляемого с нее оброка. Озлобление среди дворян достигало крайней степени. Мировых посредников они называли шайкой разбойников, губернатора атаманов. Про калужского губернатора Цимовича говорилось и писалось, что он потворствует бунтовщикам и развивает в крестьянах притворную мысль отрицания прав собственности. Виктор Антонович Арцимович, калужский губернатор, католик из Белостока, поляк, до этого тобольский губернатор, толково и просто умел разъяснять крестьянам манифест 19 февраля. Он издал циркуляр, разъяснявший, что неисполнение крестьянами обязательств по отношению к помещикам должно считаться гражданским правонарушением и не может служить поводом к уголовному преследованию. На настойчивые требования дворян о присылке войск для укрощения крестьян, не желавших выходить на полевые работы, губернское присутствие неизменно постановляло, что до принятия репрессивных мер необходимо прибегнуть к мировому разбирательству. То же самое делал и генерал Михаил Леонтьевич Дубельт, фамилия, правда же, вам известная. Это сын начальника корпуса жандармов при Николае Павловиче. Он в Ярославской губернии усмирял, в кавычках, бунтовщиков, объясняя им их права, а не стреляя в них, как граф Апраксин. И в то же время ситуация была очень и очень тяжелой. Вот чтобы увидеть такое окошечко в тот мир, давайте послушаем письма князю Черкасскому, который писал в октябре-ноябре 1961 года известный нам Александр Иванович Кошелёв. Мы прекрасно знаем, что Кошелёв был горячим сторонником эмансипации крестьян. И в то же время вот его слова. 12 октября. «У меня желчь в полном разливе. С крестьянами толковал целые 6 месяцев и ничего не уладил. И почти все уставные грамоты составлены у меня без согласия крестьян. Они принимают очень мило навязанные им грамоты, но их подписывать не хотят. У нас вообще дела идут очень дурно. Крестьяне на оброк не идут. Выходят некоторые тягло, но и то неохотно. Барщину справляют отвратительно. И ослушание на каждом шагу. Бессильные мировые посредники скачут, и толку нет никакого. Земской полиции и прежде не было, а теперь ее и вовсе нет. Воровство и самоволие развелись в страшных размерах. Посредники бегут, и зимою не знаю, что будет в наших деревнях. К счастью, что еще с неба льет ведром, а то много бы гумен погорело. Крестьяне все и везде бьют в одно – взять всю нашу землю в наем, и на этом условии согласны даже идти на оброк. А как на это согласиться нельзя, и глупцы те, которые на это идут, то крестьяне на оброк не идут, барщину справляют как можно хуже и стараются всячески отбить у нас охоту заниматься хозяйством. А помещики сто раз невыносимее крестьян. Мы съезжались несколько раз, но ничего не смогли устроить разумного. Между ними нет никакого единомыслия. Это Рязанская губерния, да? По Тульской губернии дела идут не лучше нашего. В этом я убедился, проезжая и разъезжая по хомяковским имениям. А сколько хлеба потравлено и погнило в нынешнем году. Через месяц он пишет: «Я желал бы думать, что мы пережили самую критическую минуту развития крестьянского нам вопроса, но все заставляет быть при том убеждении, что мы в самом начале запутанности, хлопот и опасностей. Знаете, за будущее лето я несравненно более боюсь, чем боялся за прошедшее. Связь в крестьянстве теперь до того окрепла, что оно не позволит с собою шутить, как с ним шутили в положении. Не знаю, в каком положении Петербург. Если, как слышен, там в страхе и ужасе, и в страшном недоумении, то, слава богу, значит, они там поумнели. Мы теперь не танцуем на вулкане, но дремлем у огнедышащего жерла. Не личные опасения меня волнуют, нет. Нет, меня особенно тревожит всеобщая неурядица, действия посредников и настроения христиан. Нам необходимо теперь устроить и усилить местную власть так, чтобы она смогла сдержать могущество крестьянства. Усилить местную власть должен не солдатами, не учреждениями уездных начальников. Ее можно усилить, только давши законности большее развитие». Вот примерно такие мысли. И все же Институт мировых посредников при всей его критике вот тем же Кошелевым он сыграл свою роль. Восстание не произошло. Крестьяне договорились с помещиками. Не сразу, но договорились. По закону 27 июля 1874 года Институт мировых посредников был упразднен в большинстве губерний, остался в Закавказье и в ряде западных. Их задача была исполнена. Крестьяне с помещиками договорились. Профессор Устьянцева пишет: по закону от 27 июля 1874 года мировые посредники и съезды упразднялись. Их заменили новые местные учреждения – губернские и уездные – по крестьянским делам присутствия, которым перешли немногие оставшиеся к этому времени функции института посредников. В новом учреждении, собственно, посреднические обязанности, то есть завершение поземельных отношений между помещиками или государством и крестьянами, возлагались на так называемых непременных членов уездного присутствия. Последние назначались из местных дворян, землевладельцев, но в служебных правах приравнивались не к уездным предводителям дворянства как посредники, а к чиновникам Министерства внутренних дел. Все остальные члены присутствия входили в него по должности. Это был не диктат, а закрепление независимости вот этих присутствий от местного дворянства, чтобы они могли завершить дела урегулирования отношений крестьян и помещиков без давления со стороны помещиков. Давление крестьян к тому времени существенно ослабело. За 10-12 лет крестьяне поняли выгодность своего положения. И хотя они продолжали считать всю землю своей, они как бы готовы были приспособиться, и многие хорошо приспосабливались к жизни в переформенной деревне. Да, и вот мирской посредник, дорогие друзья, это человек, которым мы забыли, мы в России забыли, между прочим, в каждом почти уезде, ну, где были хорошие посредники, они были практически в каждом уезде, такие люди, не обязательно известные и важные такие, как Тимирязев или Толстой, или художник Ге, иногда вовсе неизвестные какие-нибудь студенты, молодые офицеры, но не менее, иногда и даже более замечательные. Вот им бы памятники ставить, памятник мировому посреднику, не генералу и офицеру только, а мировому посреднику, человеку, который не шашкой махал, пусть даже защищая Отечество, а который созидал Отечество, урегулируя вековой вопрос, вот то самое египетское рабство, о котором писал Салтыков-Щедрин, и урегулировал его. Без революции. Вот что удивительно. Слава Богу, без революции. Но другим очень важным моментом был совсем непонимаемый большинством историков и дореволюционных, и эмигрантских, я уже не говорю про советских, это тактический маневр власти. Дело в том, что, конечно, крестьяне не знали, что делается в Петербурге. О царе у них ходили самые мифические представления, как мы уже видели. Но помещики-то все знали и понимали, газеты читали, у многих родственники работали в министерстве петербургских. То есть все знали. И ненависть возрастала. Вы помните из прошлой лекции, что Александр опасался просто покушения на свою жизнь, просто кинжала, как вы помните. И вот, чтобы успокоить немножко помещиков, чтобы поселить в них надежду, что самые одиозные, значит, последствия реформы будут исправлены, что помещикам будет лучше, что утраченное отчасти хотя бы вернется, Александр принимает решение уволить самых великих творцов реформы и в то же время самых одиозных людей в глазах помещиков – это Сергея Степановича Ланского и Николая Алексеевича Милютина. Они оба были уволены 22 апреля 1861 года. Они были уволены в милостивой форме. Ланской получил графский титул, Милютин стал сенатором, Князь Кропоткин вспоминал, что, увольняя Милютина, государь сказал Николаю Алексеевичу: «Мне крайне жаль расстаться с вами, но я должен, дворянство называет вас красным». Это записки революционера Кропоткина. Большинство историков приняли это увольнение за чистую монету. Царь решил изменить курс, ничего подобного. Никакого курса царь не решил изменить и не изменил, надо сказать. А просто убрал наиболее одиозных людей не ради того, чтобы их наказать. Он их глубоко любил, ценил и уважал, а ради того, чтобы успокоить дворянство, помещичье сословие. Ланской не хотел уходить в отставку, хотя он же был пожилым человеком, но государь сказал ему, что он повелевает ему просить об отставке. Очень скоро, в январе 1862 года, Ланской умер, 74 лет от роду, от паралича легких в Петербурге и похоронен под Смоленской церковью на Смоленском кладбище в Петербурге. Николай Алексеевич Милютин еще много послужил в решении крестьянского вопроса в царстве польском. В сущности, об этом будем говорить в специальной лекции, но современное польское крестьянское землевладение, которое не решились поколебать даже большевики, оно было учреждено именно благодаря каким-то гениальным вот таким идеям Милютина. Не случайно же его эгерией называли, то есть помогающий в рождении идей. Но в декабре 1966 года молодой Милютин получил инсульт и умер 26 января, 7 февраля 1972 года в Москве. Он похоронен у трапезной Успенской церкви Новодевичьего монастыря, и, слава богу, его камень могильно сохранился. К нему знающие это люди каждый год приносят цветы. На похоронах Милютина Иван Сергеевич Тургенев сказал, наверное, прекрасные, лучшие из возможных слова. Вот что он сказал. В течение полутора десятков лет он был главой и душой тесного кружка верных слуг дела освобождения. Все козни противников благого дела обрушивались преимущественно на его голову. Нужна была его железная воля, горячая преданность делу, неподкупная честность, его ум ясный и живой, чтобы выдержать такую борьбу и не пасть под напором враждебных сил. Как человек он привязывал к себе всех близко его знавших своей искренностью и сердечной добротой. Редкий государственный человек имел столько преданных почитателей и друзей. Когда все жаловались на бедность сил, ему стоило лишь кликнуть клич, и вокруг него собирались десятки сотрудников. Речь его была необыкновенно увлекательна и электризовала слушателей. Он обладал редким умением сразу схватить суть дела, понять его практическую обстановку в данную минуту и вести его посреди самых затруднительных обстоятельств. Вместо Ланского министра внутренних дел был назначен Петр Александрович Валуев. Молодой, 45-летний министр. Он родился в 1815 году. О Валуеве очень много пишут у нас, попавшись на эту удочку, что он был консерватором, что он был противником освобождения крестьян, что он был сторонником помещиков, чуть ли не крепостником. Все это абсолютная неправда. Москвич, родившийся в Царицыно, он в молодости участвовал в Лермонтовском кружке оппозиционной молодежи в 1837-39 году. Назначенный курлянским губернатором, он написал записку «Дума русского», которую распространил так, он то умел делать, чтобы она дошла до великого князя Константина. Этот молодой курлянский 40-летний губернатор писал: «У нас сверху блеск, снизу гниль. В творениях нашего официального многословия нет места для истины. Самый закон заклеймен неискренностью. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущиеся без особого на то приказания. Везде опека над малолетними. Везде противоположение правительства народу, казенного, частному. вместо ознаменования их естественных и неразрывных связей. Опека над малолетним, понятно, не детьми, а взрослыми. Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах. Все наши ведомства обнаруживают беспредельное равнодушие ко всему, что думает, чувствует или знает Россия. Управление доведено до каждой отдельной части, до высшей степени централизации, но взаимные связи этих частей малочисленны и шатки. Масса дел, ныне восходящих до главных начальств, превосходит их силы. Они по необходимости должны предоставлять значительную часть этих дел на произвол своих канцелярий. Таким образом, судьба представлений губернских начальников и генерал-губернаторов весьма нередко зависит не от господ министров, но от столоначальников того или другого министерства. Эта записка была опубликована в 1991 году, но она дошла до великого князя Константина Николаевича, и тот официальным приказом по Московскому министерству рекомендовал эту весьма замечательную записку, как он ее сам называет, и, приведя из нее несколько крупных выдержек, предписывал сообщить эти правдивые слова тем лицам и местам Московского ведомства, от которых в начале будущего года мы ожидаем отчетов за нынешний год. Как видите, это совсем не ретроград. В 1958 году он назначен начальником второго департамента Министерства государственных имуществ под началом Михаила Николаевича Муравьева, генерала Муравьева, будущего подавителя польского второго польского восстания. И о нем он пишет: генерал Муравьев ниже всякой критики. Все та же страсть к мелочам и то же отсутствие рассудительности в отношении к данным условиям времени и дела. Это он пишет 2 февраля 1961 года. Вы помните, что Муравьев был противником крестьянской реформы. Валуева называли пером оппозиции. Он действительно выступал против крайности крестьянской реформы, но только потому, что как государственный человек, очень рациональный, он понимал, что эти крайности невозможны, что если их осуществлять, то будет восстание элиты. И к благу крестьян это явно не приведет. Поэтому он выступал против этого, а не потому, что он был против освобождения крестьян. С января 1861 года он управляющий делами Совета министров и 22 апреля назначен министром внутренних дел и пробыл на этой должности, ответственной должности, 7 лет до 1968 года. Когда его назначили министром, он просил государя разрешить ему прямо высказывать свои мысли. И государь ему ответил: «Я это вам повелеваю». В 1979-81 годах он был председателем кабинета министров. Он оставил очень интересный дневник, из которого совершенно ясно, что он остался либералом. В 1979 году, то есть когда он сам был председателем комитета министров, он писал в своем дневнике: «Не вижу правительственного сознания, хотя и вижу правительствование. Мне кажется, что все-таки по частям все крушится и рушится, и я бессилен крушению и обрушению ставить преграды. Все одно и то же чувство, вижу, чего другие как будто не видят». Этот дневник был издан Академией наук в 1961 году в 2 томах. Это очень интересное чтение. Таким же тактическим отступлением было и увольнение калужского губернатора Арцумовича в начале декабря 1862 года. Он был переведен в Сенат. Будучи председатель Первой Государственной Думы Муромцев пишет в своих воспоминаниях: «По уходе Виктора Антоновича, то есть Арцумовича, как говорят по инициативе Валуева, в Калужской губернии началось сокращение мировых участков. Причем увольнялись те из мировых посредников, действия которых казались вредными для помещичьих интересов, а затем предполагалось восстановить прежнее число участков, назначая в них новых желанных людей. Большинство посредников, не дожидаясь сокращения, стали выходить в отставку, буквально за полгода оставили должности 20 человек. Позже пятеро из них в письме к Арцумовичу признавались: мы все уже оставили мировую деятельность, утомленные бесплодной борьбой с партией, тянущей назад, которая составляет теперь большинство повсюду, и в губернском присутствии, и в мировом съезде. Но на самом деле и в Калужской губернии, и в других губерниях никакого движения назад не произошло. Мировые участки действительно укрупнялись, но укрупнялись потому, что все больше и больше заключалось соглашений. И такое количество мировых посредников, как вначале, уже было не нужно. Уже не все крестьянские общества, а только некоторые нуждались в посредничестве. Соответственно, количество посредников можно было сокращать. И те, кто оставались, продолжали таким же образом помогать и крестьянам, и помещикам достигать, как помните, сказано в одном тексте, который я сегодня читал, безобидного компромисса. За 3 года мировые учреждения России обновились примерно на 45%. Но это совершенно естественно. Многие люди, такие как Лев Николаевич Толстой, уходили просто потому, что они как бы дали основной толчок, помогли сделать, что могли, а потом занялись своими другими делами и обязанностями. Итак, этот маневр власти, который как бы уволил самых больших радикалов, вселил в помещиков надежду, что все пойдет, ну, как бы по-старому, или все пойдет более консервативно, а в итоге ничего не пошло, и никакого отказа от реформ не произошло. Это был второй фактор после мировых посредников, который способствовал победе крестьянской реформы. В обстоятельствах второго польского восстания, которое началось как раз в 1962-м и развернулось в 1963 году, очень усилились консервативные силы, и реформ было бы свернуть очень легко, как помните, первое польское восстание свернуло все попытки реформ Николая Павловича. Но этого не произошло. И самое главное, что ни в 1961, ни в 1963 году в России не произошло крестьянской революции, не произошло и дворянского восстания, и убийства царя, там, смены правителя, как произошло при Павле I. Почти бескровно Россия превращалась в страну свободных предпринимателей, а реформы, несмотря на войну в Польше, продолжались и становились все более всеохватными. Это было великое чудо, то, что это получилось в России после 150 лет тяжкого рабства.